Карт сел. У него был сердитый вид, и было очевидно, что все это его очень расстроило. Его состояние не изменилось с момента его поступления ко мне. Он был очень мирным. Ни с кем не говорил и не дружил, как человек, полностью отключившийся. И ничто не указывало на то, что он мог стать опасным? Нет. Но это не означает, что он не мог им стать. Проще говоря, он был граната с испорченной миной. Малейшая вибрация могла спровоцировать взрыв. Левич и Мессон, его персональные санитары, знали это очень хорошо. И они всегда с осторожностью подходили к нему. «Что, по-вашему, он будет делать, оказавшись на свободе?» — спросил Варен. Хартс колебался с нахмуренным видом. «О, это трудно, трудно сказать. Вместе с тем, зная его, можно предположить, что он отправится на поиски своей жены. Я всегда считал, что его состояние прострации было связано с воспоминанием о жене. А вот это может уже спровоцировать большую опасность, если он ее найдет. Граната может, так сказать, взорваться». Варен повернулся к Тареву. «Вы знаете, где находится его жена?» «Она сняла бунгало на пляже берега Сиеш-авеню». Варен немного подумал, потом встал. «Спасибо, доктор. Мы не станем больше вас задерживать. Ответственность за это дело совершенно не касается вас». Он улыбнулся. «Вы можете продолжать свои дела». Хартс встал. «Я хотел бы еще раз напомнить, что никогда ничего подобного у меня не случалось. Я должен, естественно, чувствовать ответственность. Должен. Нет-нет, доктор, никто вас ни в чем не упрекает. Спасибо за то, что вы пришли». Секретарь Варена проводил Хартса. Когда за ним закрылись двери, Варен заявил: «Мы должны осуществить наблюдение за бунгалом миссис Форестер. И немедленно». Тарелл согласился и, подойдя к телефону, вызвал свою контору. Когда на конце провода отозвался Веглер, он сказал ему: «Осуществите охрану днем и ночью бунгало миссис Форестер на Сиеш-авеню». «Да-да, немедленно пошлите туда двоих людей. Весьма возможно, что туда заявится Форестер. И пусть не спускают глаз». В апартаментах этажом выше Литти слышал разговор и, услышав это, сделал гримасу. Операция была далека от того, чтобы называться блестящей и не оставляющей никаких следов, как он об этом думал раньше. Его отличный план трещал по швам. Он взял карамельку и нагнулся вперед, когда Варен заговорил: «Если Форестер был похищен, то мы должны это скрыть. Это дело должно быть ультрасекретным. Существует возможность, что ему просто помогли убежать, и что он не был похищен. Тогда он, вероятнее всего, постарается разыскать свою жену. Мы должны старательно скрыть это от прессы. Если повезет, нам удастся при помощи его жены поймать его. и никто из прессы не должен знать ее адреса.